Глава 25. Первую ночь Шимин провел связанным, как младенец. Опасаясь нарушить ток крови, Хальт попросту обвил его тело веревкой, соединив ноги вместе, а руки притянув к торсу. Себе же северянин принес груду выделанных шкур и устроился прямо на полу, бросив на пленника несколько яростных, но непонятных взглядов. Шимин прикрыл веки. Эта ночь была длинной, но определенно не станет последней. Он жив и здоров, а самым страшным оружием его по-прежнему является разум. Каким бы сильным ни был Хальт, на самом деле он куда слабее. Изломанный изнутри и запутавшийся в прошлом, он был уязвим. В глухой ватной темноте Шимин прислушивался к ровному дыханию северянина и вспоминал письмо. Письмо Лоджоу, больше похожее на немой крик. Простые слова складывались в строки, в которых не было ровным счетом ничего необычного, но сквозь них сквозила нечеловеческая тоска. Что могло произойти во дворце на самом деле? О чем мастер умолчал? Какие тайны снова предпочел тащить в одиночку? На письме должна была стоять дата, но самый низ листа был аккуратно срезан. Сколько это послание пылилось в источнике, прежде чем сыграть роль приманки? Пользуясь воцарившимся хаосом, Уна попросту попыталась выдавить мастера с его же территории, прикрываясь общим делом. Вспомнив прошлого Лоджоу, идущего по головам с невероятным изяществом, Шимин едва слышно хмыкнул. Тот мастер не спустил бы такого самоуправства. Нынешний же мастер... Шимин вспомнил глаза друга во время их долгого путешествия, глубокие, темные и отчаянные. Вспомнил тихие слова, кусочками льда, сыплющиеся на израненную душу. Этот мастер придет не с улыбкой и не с расчетом. Лицо его будет темно от гнева, которого он никогда и никому не показывал, а новым карающим мечом станет мстительность и боль. Не та пугающая, но все-таки игривая злопамятность, с которой Лоджоу раньше устраивал ловушки и незаметно сдвигал лишние фигуры с доски, а месть совсем другого толка, неотвратимый и необратимый шторм. Шимин даже предположить не мог, что послужило причиной таких перемен, однако не заметить их просто не мог. Кота наверняка отправят новому владельцу. Потратит несколько дней, чтобы попытаться сломить волю, но раба из ушастого мальчишки не выйдет. А может, отдадут сразу, если заказчик достаточно богат и хочет воспитать его сам. В любом случае, лучше поспешить. Мальчик вырос, теперь у него есть сила и надежда, он дождется. Шимин его не подведет. Хальт проснулся с первыми лучами солнца. Споро распутав кокон из веревок, он с неуклюжей и пугающей заботой принялся ощупывать пальцы Шимина, разминая запястья. Они казались северянину слишком уж белыми и холодными. В утреннем свете связанный мужчина выглядел фарфоровым и неживым. Восковая бледность кожи казалась нездоровой, губы растрескались, а повлажневшие черные ресницы жалко дрожали. Ногти и вовсе приобрели синеватый оттенок, и Хальт забеспокоился. Похоже, зелье как-то повлияло на здоровье хрупкого иноземца. Он рассчитывал получить многое. Приманить мастера, вызнать все его слабые места, напугать и заставить потерять голову. Для этого нужно время, долгая охота, капканы и ловчие ямы. Шимину следовало стать не только приманкой, но и источником боли для мастера, а для самого Хальда — надеждой на отмщение и спокойствие. Выдавить из него жизнь и в последнюю секунду остановиться. Ударить и залечить раны, чтобы протянул подольше. Как играть, если приманка сдохнет до срока? «Как ты?» — неловко поинтересовался Хальд. Глупо спрашивать о самочувствии своего пленника, однако иначе как ему разобраться? Шимин едва заметно шевельнул губами, но с них не сорвалось ни звука. На их иссушенной коже отчетливо проступили отметины от зубов. Охотник вполголоса выругался и принялся распутывать оставшиеся веревки. О том, как лечить захворавших людей, он имел весьма смутное представление. Нужно обтереть тело, согреть, а на лоб положить холодное. Поить побольше и не давать подниматься. Северянин отчаянно надеялся, что этих мер будет достаточно. От питья Шимин отказался, от запаха еды и вовсе сморщился так, будто испытывал сильный приступ тошноты. Бледные пальцы вцепились в толстое стеганое одеяло, будто тоненькие птичьи лапы в ветку. Хальт весь день бестолково метался, впустую уговаривая больного отпить хотя бы глоток, но вскоре хрупкий мужчина вовсе перестал откликаться на его зов. «Видишь, какой ты слабый!» — вполголоса бормотал северянин, закутывая безвольное тело в одеяло. «Зелье вредит, надо было сразу соглашаться со мной уйти». «Если завтра ему не станет лучше, то придется искать лекаря», — мрачно подумал Хальт. Вести Шимина в город казалось безумием. Уна наверняка не оставила дом без присмотра и уже знала о том, что они исчезли. Остается только в одиночку объехать несколько ближних деревень и привести лекаря сюда, но как потом не дать расползтись слухам? Северянин с раздражением покосился на нахмуренное, искаженное лицо Шимина. Даже в таком состоянии его нельзя оставлять на свободе. Наверняка попытается воспользоваться ситуацией и сбежать, даже полумертвый от болезни. Так и замерзнет в двух шагах от дома, пока Хальт будет разыскивать лекаря. Смерть — это быстрая боль, недостаточная. Если уж мастер соизволит добраться сюда, то ему придется наблюдать смерть куда более долгую и страшную. Хальт даст надежду и Шимину, и мастеру. Надежда тем и хороша, что терять ее больнее самые опасные раны. Ближе к ночи пленник приоткрыл глаза и тихо попросил воды. Темные глаза болезненно блестели из-под тонких век. Голос его был столь хриплым и тихим, что Хальт даже не сразу разобрал слова. Кое-как отпив несколько глотков, Шимин глухо закашлялся. «Холодно», — тихо шепнул он, безвольно опускаясь на подушку. Выглядел он совершенно разбитым и едва держащимся за жизнь. Несколько мгновений в голове северянина здравый смысл и подозрительность боролись с презрительной жалостью. Но тут Шимин едва слышно вздохнул и свернулся в крошечный комочек. Среди тяжелых одеял его тело потерялось, превратившись в неприметный бугорок. Хальду не хотелось причинять ему боль раньше времени, однако нездоровье может сильно помешать. Кто знает, не появится ли здесь Уна с требованием вернуть ценного пленника, не придется ли им покинуть убежище. В надежности ее плана северянин сомневался. Поначалу он решил сломать Шимину ноги, потому что сломанные ноги надолго сделают его беспомощным и лишат возможности бежать, но точно не приведут к смерти. Только вот если придется скрываться, то Хальт сам себе лишних проблем доставит. Опасаясь даже на мгновение выпускать своего пленника из виду, Хальт перебрался с пола на постель, посчитав ее достаточно широкой для двоих. Связывать Шимина он опасался. Кто знает, не помрет ли он, закрутившись ночью в веревках. Стянув лишь запястье, Хальт устроился на своей половине кровати и обратился было к карлику с молитвой, но осекся. Некому молиться больше, да и удача теперь ему не нужна. Шимин тем временем закрыл глаза, притворился спящим и мысленно молился всем богам, каких только знал. Впервые он решился намеренно опуститься в чужой сон, воспользовавшись своим странным и неудобным талантом. Как неопытный ловец жемчуга, не знающий глубины, он мог рассчитывать только на собственную удачу. Дождавшись, пока северянин задышит ровно и глубоко, Шимин осторожно пошевелился и повернул голову, едва не коснувшись носом вороха спутанных светлых волос. Ощущая смутный запах кожи, и свалявшейся звериной шерсти, прикрыл глаза и замер. Движения его должны быть настолько легкими, чтобы даже бдительного охотника не побеспокоить. Все сны, в которые он по глупости попадал, были разными. Впервые он провалился в 12 лет и навсегда запомнил то чувство вымораживающего ужаса, с которым влип в чужие видения, будто муравей в каплю смолы. Он беспомощно болтался, уходя все глубже. Сны отца, рядом с которым Шимин уснул, были тяжелыми. Они сочились кровью и сожалениями, оставляя невесомое чувство пепла, ускользающего сквозь пальцы. Это было так страшно, что Шимин даже не нашел слов, чтобы кому-то рассказать. Отец вскоре погиб, и смерть родителей оставила все те же привкус и запах, какие царили в этом сне. Слишком легко и тяжело одновременно, слишком неправильно. Вторым был какой-то случайный солдат, чьего имени Шимин и не знал. После тяжелой битвы часть лагеря оказалась сожжена, и вымотанные воины засыпали там, где могли найти хоть клочок свободной земли. У Шимина не было сил думать еще и о том, как отгородиться от окружающих. Сны этого солдата были многослойны и прозрачны, как струи воды. Шимин проваливался в них незаметно, будто паря в воздухе, и едва не упустил момент пробуждения. После этого его стала пугать возможность насовсем остаться в чьем-то сне, не сумев вовремя выбраться. С тех пор никто не мог похвастаться проведенной Шимином в одной постели ночью. Третьим был Юкай, и сны его были темным болотом, наполненным болью и криком. В том плотном тумане Шимину пришла в голову еще одна мысль. Окружающие воспоминания были так реалистичны, что в них хотелось вмешаться. Только мог ли он? Имел ли право хозяйничать в чужой голове, даже руководствуясь благими намерениями? Какие последствия могли ожидать его на этом пути? Тогда он даже не пробовал вмешаться и остался безмолвным наблюдателем, навсегда сохранив увиденное глубоко внутри. Теперь же, проваливаясь в сознание Хальда, готов был использовать каждый шанс. Сны северянина были похожи на неплотный сток сена. Ненадежная опора ускользала из-под ног, заставляя вздрагивать всем телом, расползалась в стороны и кололась, не желая впускать. Засыпая все глубже, Шимин даже начал ощущать легкий запах луговых цветов и примятой свежей травы. Тьма перед глазами приобрела красноватый оттенок, будто на закрытые веки светило яркое солнце. Ушей его коснулся тихий и язвительный женский смех. Мягкие интонации показались Шимину знакомыми, однако этот сон будто послали слепому. Только звуки, запахи и тающие ощущения тепла. Неловко потянувшись в сторону, Шимин рухнул глубже. Описать свои чувства от погружения в сон было трудно, поскольку тело здесь имело какую-то иную материальность и словно даже другие свойства, однако ощущение внезапного падения он испытывал до отвращения часто. Следующий слой сном уже не был. Он обрел устойчивую плотность и оказался совсем недавним воспоминанием. Как Шимин и предполагал, он вместе с Хальдом оказался в кабинете Уны. «Забирай!» Северянин швырнул на стол серьгу Шимина и холодно посмотрел на Уну. «В расчете!» Хозяйка борделя в этом воспоминании выглядела куда некрасивее, чем в жизни. Лицо ее было одутловатым, а фигура оплывшей. Очевидно, нелюбовь Хальда превращала женщину в уродливую карикатуру на саму себя. Уна привстала из-за стола и поймала вращающуюся на одном месте серьгу. Одежда ее представляла собой какой-то смутный набросок платья без четких очертаний, да и сам Хальд был одет в неопределенную смесь постоянно изменяющихся вещей. Северянин оказался удивительно невнимательным. А вот кота он запомнил превосходно в мельчайших деталях. Мальчишку притащили связанным и в мешке. Рослый мужчина будто нарочно задел этим мешком дверной проем, вызвав сдавленный стон. Свалив пленника на пол, он распустил горловину и вздернул мешок за углы. Кот выкатился на пол, как горошина из стручка. Сведенные за спиной руки мальчишки были связаны и притянуты к щиколоткам, заставляя гибкое тело выгнуться дугой. Плотная полоса ткани, закрывающая рот, была наполовину погрызена и свисала на подбородок неопрятными влажными лохмотьями. Лицо кота украсили черные разводы, а под глазом темнел наливающийся синяк. Волосы совсем растрепались и стояли дыбом, а обгоревший рукав рубахи не скрывал покрасневшее, покрытое волдырями предплечье. «Это что такое?» — потрясенно выдохнула госпожа Уна, обходя стол и едва не наступив на покрытый сажей хвост. С выражением величайшего недоумения она замерла над корчащимся на полу парнем, глядя на него сверху вниз. «Я просила привести его живым и здоровым». «Мы тоже хотели вернуться живыми и здоровыми», — рявкнул притащивший кота мужчина. На челюсти его буграми вздулись желваки. «И в десятером, как и уходили они в шестером». Мальчишка выразительно скрипнул зубами. В глазах его была злая насмешка. Шимину стало трудно дышать. Не то из-за страха за кота, и сама ситуация, и вызывающее поведение заставляли сердце сжиматься в предчувствии беды. Не то из-за глупейшей, не имеющей никакого права на существование гордости. Он замер на месте, не желая приближаться. Все это в прошлом, и нет никакого смысла метаться. Нужно увидеть и запомнить как можно больше, и выбираться из плена, и вытаскивать упрямого хвостатого ребенка, пока не стало слишком поздно. Только сейчас Шимин заметил скромно сидящую в углу девушку. Яркие огненно-красного оттенка волосы ее были убраны в тугую косу, а неприметное платье скрадывало очертания фигуры. «Подготовь клетку», — коротко повелела Уна своей помощнице и окинула кота раздраженным взглядом. «Побольше. В старую он, пожалуй, и не влезет. Да пусть согреют воды и приведут его в порядок. Иди». Девушка выскользнула за дверь, бросив короткий взгляд на кота. Следом за ней вышел и мужчина, все еще в раздражении сжимающий кулаки. На запястье его Шимин увидел глубокий рваный укус, из которого до сих пор сочилась кровь. Дождавшись, пока посторонние выйдут, Уна присела возле кота. «Послушай меня внимательно», — начала она. «Будешь вести себя хорошо — поедешь в клетке, но с едой и удобствами. Не будешь — поедешь в клетке связанным и с кляпом, и ходить всю дорогу будешь под себя. Тебя отправят в подарок человеку, который станет твоим новым хозяином. Я свяжусь с тобой. Научу, как завоевать его доверие, а ты будешь рассказывать мне о том, что с ним происходит. И никому ни слова. Там есть мои люди, но тебе никогда не узнать, кто. Любое твое слово может дойти до меня, и тогда...» Уна подняла руку. Серьга покачивалась в ее руке, удерживаемая за тонкую цепочку с камнем. Кот сморщился и принюхался, раздувая ноздри. Взгляд его метнулся куда-то в угол, а из горла вырвалось тихое рычание. В полумраке Шимин с трудом разглядел собственный теплый плащ, забытый в кабинете Уны. Женщина проследила за взглядом и усмехнулась. «Тебе же не хочется, чтобы единственный защищавший тебя человек пострадал?» — заговорила она вкрадчиво, продолжая маятником раскачивать серьгу. «Если будешь хорошо себя вести, мы не причиним ему вреда. Но любое твое лишнее слово, и в следующем письме ты получишь его ухо. Мы не чудовище, нам вовсе не хочется просто так мучить человека. Но все зависит только от тебя. Кивни, если ты меня понял». Кот слегка повернул голову на бок, глядя на Уну. Ткань в его зубах сдалась и развалилась надвое. Мальчишка кашлянул и облизнул пересохшие губы. Клыки блеснули в белоснежном оскале. «А как я узнаю, что вы ничего ему не сделаете?» — хрипло спросил он. «Вы же не можете держать его вечно». «Почему не можем?» — искренне удивилась Уна. «Просто не доставляй проблем, и твой новый друг будет жить». Шимин заметил, как сжались кулаки Хальда. Северянин безмолвной тенью замер в углу комнаты, не принимая никакого участия в разговоре. «Он освободится и поедет за мной», — — упрямо пробормотал кот. Это прозвучало так уверенно и в то же время беспомощно, что у Шимина защипало в носу. Женщина усмехнулась. «Ты так в этом уверен? Он спасся от смерти только чудом да чужой помощью. До сих пор он прячется здесь, в горах. Как думаешь, чья жизнь будет им оценена дороже, твоя или его собственная?» Поднявшись на ноги, Уна недвусмысленно указала Хальду за дверь. Шимин беспомощно обернулся. Слишком быстро он так и не смог услышать, куда именно отправят кота. Придется тратить время и возвращаться в источник. Хальд вышел, оставляя свое воспоминание далеко позади, и Шимин вместе с ним оказался в клубах ледяного тумана. Вокруг что-то шелестело, будто тысячи насекомых скрывались под плотной пеленой. Это место или время было какой-то неизведанной территорией. Здесь не было легкости снов, но и плотности воспоминаний тоже не ощущалось. Только тревога и страх. Страх. Шимин огляделся, всматриваясь. Дымка поддалась, расходясь перед его пристальным взглядом. Пар поднимался над бесконечным зеленовато-белым морем. Поначалу показалось, что волны покрыты пеной, но спустя пару мгновений Шимин понял, что на самом деле они остановились. Темная вода промерзла и покрылась инеем, сохраняя изломанный узор течений. Хальд сидел на обледенелой каменной глыбе. Его едва можно было узнать. По самые глаза, замотанные в меха, он раскачивался из стороны в сторону, прижав к груди руки в громадных рукавицах. Этот мир окружала непреодолимая пелена. Шимин знал об этом, как знал и то, что разглядеть ее нельзя. Она прозрачна и заметна лишь колыханием воздуха, и немногие моряки смогли ее достичь. Теперь он смог увидеть ее. Воздух, промороженный до звона, превратил ее в полотнище грязной белой ткани, протянувшейся от застывших волн прямо к хмурому небу. По ту сторону мерцало что-то красное, яркое, будто молнии били в одну точку на земле. Только вот никакие молнии не сияли таким мертвенным, пугающе алым светом. Хальд сдавленно застонал и согнулся, ткнувшись лбом в свои колени. Пелена стала немного прозрачнее, и позади нее, прямо в алых вспышках, Шимин увидел... Он и вправду был огромен. Исполинская кисть лежала на земле, сжавшись в последнем усилии вокруг темной рукояти. Что венчало ее уже не увидеть, лишь темные осколки разлетелись по мерзлой земле. Тело распласталось на спине, странно приподнятое в груди. Оказалось, карлик и вправду был карликом, пусть и гигантским. Спину его украшал горб, а голова казалась слишком огромной. Лица Шимину разглядеть не удалось, только шапку кудрявых светлых волос на концах покрасневших от крови. Кровь была повсюду, она не замерзала и не меняла цвет. Бесшумные молнии срывались вниз и били в опустевшую рукоять, ближе к земле, меняя цвет. Рожденное среди туч небесное пламя было белоснежным, но в последний миг становилось алым. Хальд поднял голову. Глаза его отражали вспышки и превратились в два алых уголька. «Мне это ни к чему», — с разочарованием подумал Шимин. «Мертвые боги — крайне занимательная тема, но не сейчас, когда нужно кота искать и живым выбираться». Он снова был в той же постели, в которой уснул. Теперь он не стоял в стороне, а оказался безмолвным наблюдателем в собственном теле. Хальд нависал над ним с глазами, полными обиды и ярости. В руках он держал крошечный осколок глиняной тарелки. «С ума сошел!» — низко прорычал северянин. Шимин посмотрел на собственные руки и ужаснулся. Запястья были измочалены до крови десятками царапин. Видимо, осколок был недостаточно острым, чтобы разрезать кожу. Шимин зашевелился, и ощущение это было странным и диким. Тело продолжало отыгрывать ту роль, которая была ему поручена в жестоких фантазиях Хальда, и повлиять на это никак не получалось. Из груди его вырвался хриплый смешок. «Не вовремя ты», — вздохнул пленник с язвительной насмешкой. «В следующий раз буду резать горло. Может, тогда все получится?» Хальт оскалился. «Не смей!» — с отчетливой угрозой проговорил он. «Не сметь что?» — с вызовом переспросил Шимин и рассмеялся хрипло. «Себя убивать! Ты ждал мастера, но он не пришел, а теперь не можешь меня отпустить. Повозка без колес, и толку нет, и выбросить жалко. Что, не дано было твоей мести свершиться? Так и не дотянулся? Сколько ты держишь меня здесь? Зима, весна, лето, скоро новая зима придет. Думаешь, сможешь добраться до него или меня новой болью напугать?» Под собственный громкий смех Шимин выскользнул, наконец, на волю и из страшной фантазии, и из сна. Воздух с хрипом вырывался из легких. Хальт продолжал спать. Его дыхание было почти беззвучным. Понемногу успокаивая заходящееся сердце, Шимин едва сдержался, чтобы не шарахнуться в сторону. Ему казалось, что он лежит рядом с опасным зверем, и от этого все инстинкты его восставали против такого соседства. Искалеченный, наизнанку вывернутый разум северянина был подчинен только тьме и жадности. Наутро Шимин был слаб и тих. Хальт, наконец, добился от него согласия поесть и усадил в постели, поднося неглубокую глиняную тарелку. Пленник бросил на нее странный взгляд. После сна мужчина выглядел куда лучше, губы стали ярче, а пальцы уверенно удерживали ложку. Хальт расслабленно устроился на постели, подобрав под себя ноги. Наблюдая, как Шимин осторожно отправляет в рот кусочек за кусочком, тщательно разжевывая, он чувствовал, что страх понемногу отпускает его из своих цепких лап. «Нужно вывести его на улицу и принести воды», — рассеянно думал северянин. «Только позже, не сейчас. Иначе дня не пройдет, как изнеженный пленник снова подхватит лихорадку или вовсе от холода умрет». Хальт очнулся лишь тогда, когда показалось дно тарелки. «Ты сыт?» — коротко спросил он. Шимин правой рукой, удерживая посуду, левый поправил спутавшиеся во время сна волосы и мягко улыбнулся. С той же нежной улыбкой он выбросил вперед руку с тяжелой тарелкой. Удар пришелся прямо поперек шеи, по выпуклости кадыка. С громким хрустом край тарелки вонзился глубоко в горло. Отдернув руку, Шимин ударил снова, но глина не выдержала и раскололась на несколько крупных осколков. Хальт рухнул спиной на пол, схватившись за шею. Глаза его вылезли из орбит, но поврежденная гортань не могла больше издавать звуков. Лицо его побагровело, воздух не проходил в легкие, а боль едва позволяла удержаться в сознании. Выпутавшись из одеяла, Шимин спустил ноги на пол. «Тарелка?» — холодно спросил он, глядя на корчащегося в удушье Хальда. «Мог бы сразу дать мне нож».